Вспомнилось уже подзабытое прошлое, когда приходилось иметь дело с афганцами, не только с врагами, но и с теми, кто воевал на стороне советских войск. Теперь большинство бывших друзей осели в России. К одному из них Лисовский даже пытался устроиться на работу. Бывший полковник афганской армии успешно торговал на рынке кожаными куртками. «Добрый вечер», — поприветствовал Лисовского афганец. «Можно присесть? В парке полно пустых лавок, но если вы так хотите...» Лисовский подвинулся ближе к краю, давая место незнакомцу. Тот сел. С минуту оценивающий глядел на бывшего летчика-испытателя, наконец убежденно произнес: «У вас проблемы». «Мы знакомы?» «Нет», — качнул головой афганец, — «но вас я знаю, вы Виктор Лисовский». «Меня зовут...» — он сделал паузу, словно придумывал себе имя. «Фархад». «Вот что, Фархад, да, у меня проблемы. Я их стараюсь решить. Если вы всего лишь хотите мне посочувствовать, то сейчас для этого не лучшее время». Афганец улыбнулся приторной восточной улыбкой, так, словно сосал очень сладкую конфету. «Мне вас говорили, я хотел бы вам помочь. Кстати, возможность у меня для этого неограниченная. У вас есть работа для меня?» Афганец тихо засмеялся. «Можно сказать и так, но немного странная работа. Возможно, вы откажетесь. Я не боюсь никакой работы. Так уж никакой». Афганец говорил по-русски чисто, совсем без акцента, выглядел холеным и не сильно обремененным работой. Взгляд у него был острый, быстрый, пронизывающий. «Как у особиста», — подумал Лисовский. «Все проблемы, — задумчиво произнес Фархад, — в конечном счете упираются в деньги. Деньги, они как топливо для самолета. Есть самолет летит, нет — падает камнем. По-моему, вы именно об этом думали в последнее время». Лисовский молча смотрел на афганца, который так легко читал его мысли. «Здесь нет никакого фокуса», — развел руками Фархад. «Я всего лишь сопоставил ваше сегодняшнее положение с вашей профессией». «И какая работа?» — Лисовский вытащил из кармана пачку, раскрыл и увидел, что сигареты кончились. «Берите мои», — предложил афганец, доставая пачку «Мальборо». «Сам я не курю, но на всякий случай ношу. Бывает приятно угостить хорошего человека». «Какая работа?» — повторил вопрос Лисовский, не притрагиваясь к пачке. — По специальности. — Всякая работа имеет свою цену. Я начну с цены, потому что именно она в конечном счете определяет выбор человека. Вы закуриваете, Виктор Валентинович, или вам больше нравится, когда к вам обращается майор Лисовский? Виктор все-таки взял сигарету, прикурил от зажигалки Фархада. — И сигареты, и зажигалку можете оставить себе. Это предложение было сделано безо всякой надменности. Лисовский хотел вернуть подарок, но на секунду больше, чем следовало бы, задержал пачку и зажигалку в пальцах. По глазам афганца понял, тот заметил, что он колебался хоть одну секунду, но колебался. «Вы хотите, чтобы ваша семья жила в достатке, ни в чем не нуждалась?» «Это естественное желание», — вздохнул летчик-испытатель. «Не только естественное, но и выполнимое. Это та цена, за которую вы готовы пожертвовать всем». После паузы Фархад добавил: «Даже жизнью. Вы готовы умереть, чтобы ваша семья ни в чем не нуждалась. Хотя бы лет 40-50». Глаза Лисовского округлились. По тону он чувствовал, афганец не намерен шутить, предлагает вполне серьезно, но само предложение выглядело абсолютно нереальным. Они могли бы жить не здесь, в Новосибирске, за границей, в Европе, в Америке. Как вы на это смотрите, Виктор Валентинович? Что от меня надо? «Кажется, вы начали мне верить. Это хорошо. Я не собираюсь вас обманывать. Главное, что вы готовы пожертвовать собой ради семьи. Это хорошо, когда есть ради чего жертвовать. Ваш друг, например, поступил абсолютно неправильно. Зря погиб и неверную жену не наказал, и соседей зря угробил. Никому от этого пользы не было. Зря журналист Королев его в российском эфире прославил. Что от меня надо?» «Согласие». «На что?» просто подумать о соизмеримости того, что вы можете предложить за свою жизнь, и цены, за которую вы готовы ее продать. Вы можете говорить более конкретно? Афганец вновь улыбнулся, приторно и сладко. Кто знает, что именно от вас потребуется? Представьте, что вы прочитали объявление. Требуется человек, абсолютно не дорожащий собственной жизнью. Вот и все. За то, чтобы вы подумали над этим объявлением, я заплачу. Фархад запустил руку в карман светлого плаща и извлек 10 100-долларовых банкнот, вложил их в ладонь Лисовскому. «Вот, держите, на эти деньги ваша семья может прожить пару месяцев. Не очень сильно экономя на расходах. На раздумье я даю вам ровно неделю. Если не согласитесь, то деньги так и останутся у вас. Ровно через неделю, на этом же месте, в это же время». Фархад поднялся, не прощаясь, пошел по аллее. Лисовский тупо смотрел на зажатые в руке деньги. Произошедшее казалось ему абсолютно нереальным, таким же, как сон, в котором он летал на самолете. Когда бывший летчик-испытатель поднял глаза, афганец исчез. Аллея была пуста до самого поворота. «Не понял», — пробормотал Виктор, — «чего он хотел от меня?» Но тут же абсолютно четко сформулировал: «Я готов пожертвовать ради благополучия семьи жизнью. Я совсем недавно сам молил об этом Бога, чтобы он дал мне такую возможность, хотя обычно, во всяком случае, в книгах души покупает не Бог, а дьявол», — усмехнулся Лисовский. «Но что такое жизнь? Это форма существования души, значит, я готов продать и душу». Виктор понял, больше сидеть на скамейке не может, нужно идти, двигаться, тогда можно не думать. $900 он спрятал глубоко во внутренний карман, сотку зажал в кулаке, в ближайшем обменном пункте обменял ее на русские рубли, купил все то, в чем отказывал себе последние месяцы. Марина уже успела приготовить ужин, нехитрый, состоящий из вареной картошки и остатков жареного сала, когда в дверь позвонил Виктор. Она открыла и обомлела. Огромный букет цветов и такой же огромный пакет со снедью. Из-под пластиковых ручек торчало горлышко коньячной бутылки. «Ты что?» Только и успела сказать Марина, когда муж поцеловал ее и привалился спиной к двери. «Еле дотянул», — улыбнулся он. «Купил бы и больше, но боялся, что ты станешь волноваться, если я приду поздно». Выбежали дети. 8-летний Никита повис на руке у отца. «Папа, у нас снова есть деньги?» «Есть», — прикрыв глаза, ответил Лисовский. Он сунул дочери и сыну по шоколадке и сказал: «Идите к себе». Жена не стала возражать. Она понимала, мужу предстоит объяснить многое, и счастливую улыбку, и невообразимые покупки, и самое главное — то, откуда у него появились деньги. Виктор занес пакет на кухню, сказал жене: «Распаковывай, я переоденусь». В уме женщина прикидывала, что и сколько может стоить, и ей делалось не по себе. Если Виктор столько потратил, то сколько же у него осталось? Откуда он взял деньги? И заранее понимала, муж ей соврет. Ей захочется поверить в его ложь, потому что так спокойнее жить, спокойнее не знать правды. Так живет большинство жен государственных чиновников. Они подозревают, что мужья берут взятки, понимают, от кого их получают, за что, но стараются об этом не думать. Виктор вернулся на кухню, отвел взгляд. «Откуда деньги?» — спросила Марина. «Мне предложили новую работу. Какую? Пока не могу сказать. Я должна знать. Боюсь сглазить». «Откуда деньги?» «Дали аванс». «Сколько?» Виктор шел домой в предчувствии радости, с которой положит на стол перед женой деньги, но теперь ему пришлось пересиливать себя, чтобы достать сотенные купюры из кармана. «Вот», — сказал он, положив $500 на стол, — «неделю я должен подумать». «Тебе дали деньги, чтобы ты согласился?» «Нет, я могу их не возвращать, если потом откажусь. Это очень выгодная работа». Я не могу сказать, что мне это нравится. Марина коснулась денег. Виктор тяжело опустился на стол. Он по дороге домой уже придумал версию, в которую жена захочет поверить. Мне предложили работу на Ближнем Востоке, в транспортной авиации возить грузы. Там платят хорошо, но там неспокойно, вот и платят хорошо. Ты не обманываешь меня? Нет. Виктор с трудом выдержал испытующий взгляд жены. Ладно, мы еще посоветуемся, когда ты расскажешь мне все подробнее. Я и сам пока мало что знаю, даже не знаю стороны, где придется летать. Ты пойми, это хорошее предложение, я не мог от него отказаться сразу. Ты не мог сразу отказаться от денег? Вновь на кухне появились дети. Марина даже не ругала их за то, что они до ужина съели шоколадки. И муж, и жена попытались хотя бы на один вечер забыть о прежних тревогах. Виктор пил коньяк, подливал жене и чувствовал, как легко хмелеет. Марина уложила детей, пошла на кухню мыть посуду. Виктор сидел и смотрел телевизор, абсолютно не понимая того, что происходит на экране. Ему было все равно, идут ли последние новости, художественный фильм или передача о выращивании картофеля на приусадебном участке. Он переключал канал, и ему казалось, что повсюду идет одно и то же. Наконец, на кухне перестала гудеть вода, Марина вернулась в комнату, обняла за плечи притихшего мужа, бесцельно. «Ты врешь мне», — сказала женщина. «Нет, я не вру», — бесцветным голосом ответил Виктор. «Не знаю, но мне хочется тебе верить, и в то же время страшно, что ты обманываешь меня». «Я никого не убил, я ничего не украл, не бойся, точно, клянусь, чем? Нашим счастьем?» Марина колебалась. «Я никогда в жизни не сделаю ничего того, что принесло бы тебе несчастье». «Теперь ты мне веришь?» — спросил Лисовский. «Я это знаю, иначе не была бы рядом с тобой. Посмотри на меня», — попросила жена. Муж медленно повернул голову. Они встретились взглядами. Смотрели долго, испытывая друг друга. Марина чувствовала, муж изменился, изменился сильно. Его взгляд стал другим, властным и упрямым. «Он никогда первым не отведет глаза», — подумала она, и тут же утешила себя, что мужчина и должен быть таким. Фильм на экране телевизора сменился заставкой. Ярко-зеленые сполохи экрана осветили лицо Лисовского, и оно показалось Марине лицом мертвеца. Она отшатнулась. «Что с тобой?» «Ничего», — с тревогой произнесла женщина. «Ничего, просто мне показалось. Тебе ничего не должно казаться». Виктор, сделав над собой усилие, привлек Марину к себе и окончательно понял, что любит ее больше себя, что ему не важно происходящее в мире, происходящее с ним самим, лишь бы ей было спокойно. Марина несколько раз вздрогнула и затихла, ей хотелось верить, что волнения кончились, что теперь все будет хорошо, и она услышала: «Все будет хорошо, все. Ты слышишь? Ты веришь мне?» «Да», — через силу произнесла женщина.